Лиса и заяц. Жили-были лиса да заяц. У лисы была избенка ледяная, у зайца лубяная. Пришла весна красна, у лисы избенка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса и попросилась у него переночевать. Да его из избенки и выгнала. Идет дорогой зайчик, плачет. Ему навстречу собака. Тяв-тяв-тяв! Что, зайчик, плачешь? Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня и выгнала. Не плачь, зайчик, я твоему горю помогу. Подошли они к избенке, собака забрехала. Тяв-тяв-тяв, поди, лиса, вон, а лиса им с печи. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. Собака испугалась и убежала. Зайчик опять идет дорогой, плачет. Ему навстречу медведь. — О чем, зайчик, плачешь? — Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала. — Не плачь, я твоему горю помогу. — Нет, не поможешь. Собака гнала, не выгнала, и тебе не выгнать. «Нет, выгоню!» Подошли они к избенке. Медведь как закричит: «Поди, лиса, вон!» А лиса им с печи. «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» Медведь испугался и убежал. Идет опять зайчик. Ему навстречу бык. — Что, зайчик, плачешь? — Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала. — Пойдем, я твоему горю помогу. — Нет, бык, не поможешь. Собака гнала, не выгнала, медведь гнал, не выгнал, и тебе не выгнать. Нет, выгоню. Подошли они к избенке. Бык как заревел: «Поди, лиса, вон!» А лиса им с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» Бык испугался и убежал. Идет опять зайчик дорогой, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой. «Ку-ка-ре-ку! О чем, зайчик, плачешь?» «Как мне не плакать? Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная. Попросилась она ночевать, да меня и выгнала. Пойдем, я твоему горю помогу». «Нет, петух, не поможешь. Собака гнала, не выгнала, медведь гнал, не выгнал, бык гнал, не выгнал, и тебе не выгнать». «Нет, выгоню». Подошли они к избенке. Петух лапами затопал, топал, крыльями забил. «Ку-ка-ре-ку! Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!»